Глава 30. Юлия Никольская. Я стояла, затаив дыхание, ожидая, пока Артем наконец назовет имя человека, который оказался отцом ребенка Кристины. Сердце билось с такой скоростью, что казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. Но вместо того, чтобы дать мне ответ, он лишь молчал, напряженно глядя в экран телефона, будто пытаясь осмыслить то, что сообщил ему Дамир. Дамир Султанов. Всегда для меня он был кем-то вроде старшего брата. Когда мы с Артемом были вместе, и даже когда ругались, именно Дам оставался тем человеком, которому я могла позвонить и рассказать обо всем на свете. А потом... Потом мы расстались с Артемом, и боль была настолько сильной, что я просто не могла поддерживать связь с теми, кто так близко с ним. Пути наши разошлись, и сейчас я ощутила странное приятное тепло от осознания того, что они все еще дружат, оставаясь друг для друга крепкой опорой. У меня-то даже подруг практически не осталось. Погоди, как ему вообще удалось это выяснить? Наконец выдавила я, нетерпеливо глядя на Артема. Громов, прислонившись плечом к дверному косяку, слегка улыбнулся. «У дамы свои каналы, Юль. И если он за что-то берется, то результат будет, причем очень быстро». Я сглотнула, стараясь сдержать волнение. «Так кто же это Артем? Кто отец?» Но Артем не успел открыть рот, как мой телефон резко зазвонил, заставив меня вздрогнуть. На экране светился незнакомый номер, и я торопливо ответила. «Да? Кто? А, да, Максим, конечно, я тебя помню. Что? Хорошо, правда, я сейчас в больнице у Кристины. Ты уже тут? Сейчас буду». Я быстро закончила разговор, глядя на Артема расширенными глазами и чувствуя, как пульс снова начинает набирать обороты. Максим — это однокурсник Кристины. В начале учебы они были очень близки, потом перестали общаться. Пояснила я, слегка вздохнув. Теперь я, кажется, понимаю, почему. Думаю, парень просто был безнадежно влюблен в нее, а она... В общем, он очень просит с ним поговорить. Говорит, что хочет что-то рассказать. Артем нахмурился, явно размышляя о чем-то своем. Внезапно он шагнул ко мне, властно притянул за талию и без малейших колебаний прижал к себе, накрывая мои губы страстным требовательным поцелуем. Я ахнула от неожиданности, но уже через мгновение сама отвечала на этот поцелуй, чувствуя, как внутри меня снова разгорается пожар. Остановившись, Артем мягко взял мое лицо в ладони и тихо, почти виновато произнес: «Прости меня, родная, за все это». Он осторожно коснулся кончиком носа моего. «Я буду долго-долго вымаливать у тебя прощения, обещаю». Последнее он прошептал с таким жаром, что внутри мгновенно все взорвалось. Многообещающе. Я улыбнулась, чувствуя, как щеки пылают огнем от волнения и нежности. «Все нормально, Артем, я тоже виновата. Давай лучше поскорее выясним, что произошло с Кристиной, а все остальное потом обсудим дома, хорошо?» Слово «дома» сейчас звучало как-то по-особенному тепло и значимо. Мне было плевать, где именно мы будем, главное, чтобы вместе, только вдвоем. Парни, которые стояли рядом, деликатно переглянулись и отмахнулись. «Ладно, голубки, мы вас в кафетерии подождем», — усмехнулся Кравцов. «Толпой, что ли, в палату идти? Там и так народу полно». И мы с Артемом направились в палату Кристины. Я чувствовала, как боль в носу постепенно уменьшается от обезболивающих, но по неприятному ощущению и легкой пульсации понимала, что синяк точно будет знатный и противный. «Так кто отец-то?» Не выдержала я наконец, глядя на Артема с тревогой и нетерпением. Он чуть помедлил, затем покачал головой. «Давай сначала поговорим с этим Максимом, а потом я уже все расскажу. Иначе придется повторять одно и то же по несколько раз». Я кивнула, соглашаясь с ним, и мы ускорили шаг, приближаясь к палате. Правда, любопытство жрало ужасно. Мне очень хотелось помочь Кристине отыскать отца ее ребенка, сделать хотя бы что-то. Там, прямо возле двери, уже ждал Максим. Парень был слегка угловатый, высокий, с немного смущенной улыбкой и большими добрыми глазами. Чуть взъерошенные русые волосы и слегка потрепанная одежда придавала ему вид человека, который только что вырвался из каких-то важных и неотложных дел. «Добрый день, Максим!» Осторожно поздоровалась я, подходя ближе и пытаясь не демонстрировать свое беспокойство. Парень повернулся и громко ойкнул, глядя на мое лицо. «Ой, Юлия Александровна, а что с вами?» Я отмахнулась, стараясь казаться беззаботной. «Да ерунда, просто врезалась в крутящуюся дверь, и вот теперь такая красота». Он, понимающе кивнул, протягивая руку Артему, который коротко пожал ее, внимательно рассматривая парня. Максим снова посмотрел на меня, и его лицо стало серьезным и напряженным. «Я знаю, кто отец Кристины, только сразу скажу, я был против и вообще ее не поддерживал. Я говорил ей, что нужно рассказать родителям, а она уперлась и слушать ничего не хотела. Мы даже поссорились из-за этого. Максим, давай ближе к делу». Осторожно коснулась я его руки, чувствуя, как внутри снова нарастает напряжение. «Что бы там ни было, нам нужно знать, мы сможем помочь». Парень глубоко вздохнул и, опустив глаза, тихо проговорил. «Отец дочки Кристины — это директор академии, но как это доказать, я понятия не имею».